Таким образом, в странном зигзаге, которым шли занятия Кнехта, зигзаге, который был ничем иным, как точным воспроизведением и многолетним разбором одной единственной партии, проявлялись, мы видим, очень определенные воли и смысл. Чтобы усвоить содержание одной этой партии, которую они когда-то учениками сочинили для упражнения за несколько дней и прочесть которую на языке игры можно было за четверть часа, он тратил год за годом, сидя в аудиториях и библиотеках, изучая Фробергера и Алессандро Скарлатти, фуги и сонатную форму, повторяя математику, уча китайский язык, штудируя систему хладниевых фигур и фойстелевскую теорию соответствия между гаммой цветов и музыкальными тональностями. Скарлатти Алессандро, 1660-1725, итальянский композитор, родоначальник и крупнейший представитель неаполитанской оперной школы. Хладниевы фигуры или фигуры Хладни, названные по имени немецкого физика, основателя экспериментальной акустики. Эрнста Флоренса Фридриха Хладни, 1756-1827, который исследовал формы колебаний различных тел. Спрашивается, почему он выбрал этот трудный, своенравный и прежде всего одинокий путь? Ведь его конечной целью, вне Кастали, сказали бы, избранной профессии, была, несомненно, игра в бисер. Поступил он поначалу практикантом и без обязательств в какой-нибудь институт Викус Лузориум поселка игроков в Вальцеле, все относящиеся к игре специальные студии были бы ему облегчены. Он в любую минуту мог бы получить совет и справку по всем частным вопросам, а кроме того, отдавался бы своему делу среди товарищей и сподвижников вместо того, чтобы мучиться одному и часто как бы в добровольном изгнании. Что ж, он шел своим путем. Он, полагаем, мы избегал появляться в Вальцеле не только чтобы вытравить из памяти у себя и у других роль, которую он играл там учеником, но и чтобы снова не оказаться в сходной роли среди игроков. Ибо, предчувствуя с тех пор что-то вроде судьбы, что-то вроде предназначения руководить и представительствовать, он всячески старался перехитрить эту навязывавшуюся ему судьбу. Он заранее чувствовал ответственность, чувствовал ее уже теперь перед вальцерскими однокашниками, которые им восторгались и которых он избегал, и особенно перед Тигуляриусом, инстинктивно зная, что тот пойдет за ним в огонь и в воду. Поэтому он искал укромности и покоя, а эта судьба гнала его вперед и на люди. Так примерно мы представляем себе его тогдашнее внутреннее состояние. Но была еще одна важная причина, отпугивавшая Кнехта от обычного курса высших учебных заведений игры и делавшая его аутсайдером, а именно неутолимая пытливость, лежавшая в основе его давних сомнений в игре. Еще бы! Он изведал, почувствовал на вкус, что в игру действительно можно играть в высшем и священном смысле, но он видел также, что большинство игроков и учеников, да и часть руководителей и учителей были игроками вовсе не в этом высоком, священном смысле, что в языке игры они видели не лингва сакра, а просто остроумный вид стенографии, и что на игру они смотрели как на интересную или забавную специальность, как на интеллектуальный спорт или соревнование честолюбий. Больше того, он, как показывает его письмо к мастеру музыки, догадывался уже, что качество игрока не всегда, может быть, определяется поисками конечного смысла, что игра нуждается и в популярности, будучи и техникой, и наукой, и общественным установлением. Словом, были сомнения, был разлад. Игра стала жизненно важным вопросом, стала на время величайшей проблемой его жизни, и он отнюдь не хотел, чтобы доброжелательные духовные пастыри облегчали ему борьбу или, снисходительно улыбаясь, преуменьшали ее значение и отвлекали его от нее.